А вот где в действительности произошли пролетарские революции. Россия, Монголия, Тану-Тува, Болгария, Югославия, Албания, Польша, Румыния, Венгрия, Чехословакия, Восточная Германия, Северный Вьетнам, Северная Корея, Китай, Куба, Южный Йемен, Южный Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Ангола, Эфиопия, Мозамбик, Гренада, Афганистан. Хотя некоторые из них по теоретическим соображениям именуются национально-демократическими революциями, но такой категории в теории Маркса вообще нет. Власть же в этих странах оказалась в руках коммунистических партий, что по Ленину является главным признаком победившей пролетарской революции. Выявляется любопытная закономерность. Пролетарские революции произошли только в слабо развитых странах. В Европе, за исключением Югославии и Албании, эти революции победили лишь в условиях прямого советского, военного или политического вмешательства. В то же время в наиболее развитых странах капитализма, несмотря на полную свободу деятельности коммунистических партий и других групп, надрывно призывавших к пролетарской революции, никаких революций не было. Закономерность, следовательно, такова: чем выше уровень развития производительных сил, тем меньше шансов для пролетарской революции. Это антимарксистская закономерность, однако она не перестает быть многократно проявляющейся и не знающей исключений с закономерностью. Пролетарские революции в развитых странах, предсказанные Марксом, не происходят. Зато под маркой пролетарских происходят революции в странах, где нет развитого, а то и вообще никакого пролетариата. Под марксистскими лозунгами происходят другие революции. Другое общество, другие революции. Какие?